Глава 14. Ход лошадью. В руках у всех были бокалы с шампанским, поэтому совещание уже как бы носило неформальный характер. К тому же главнокомандующий не приказывал, а спрашивал совета. Первым начал свое выступление Петр Врангель, который единственный из присутствующих генералов был не в парадном мундире и не в полевой форме, а в неизменной черной черкеске. Барон все еще находился в эйфории после взятия его армии Царицына, откуда он только что прилетел. Это было крупной военной победой белого движения. Тем более, что до этого, в течение всего 1918 года, эта цитадель большевиков трижды безуспешно штурмовалась войсками атамана Краснова. Врангель с трудом скрывал свою неприязнь к решениям Деникина, и, конечно же, он не смог промолчать. «Прошу прощения, Антон Иванович. Если вы спрашиваете моего совета, то, как командующий Кавказской армией, я решительно против распыления сил наших армий по трем направлениям. Ваш план при недостатке сил ставит успех предприятия в зависимость от счастливого случая. Давайте посмотрим на карту. Наш чрезмерно растянутый фронт продолжит удлиняться, особенно если добровольческая армия под командованием Владимира Зиновьевича возьмет Киев. А у меня за спиной Астрахань, где генерал Эрделя не сможет обеспечить наступление в направлении Закавказья». Врангеля поддержал начальник его штаба генерал Юзефович. «Я согласен с мнением Петра Николаевича. Прошу заметить, Антон Иванович, что малый мобилизационный ресурс наших армий и небольшая численность вооруженных сил Юга России делают нас неспособными контролировать растянутые коммуникации и удерживать протяженный фронт. К тому же ваш план, господин генерал, предполагает наступление по трем расходящимся направлениям. А это распыляет и без того малые силы трех наших армий. Разрешите мне, как командующему Донской армии, высказаться», — подал свой голос и генерал-лейтенант Сидорин. «Лично я согласен с тем, что направление главного удара — это Москва. Но я бы предложил не распылять силы, а сконцентрировать их и нанести сокрушительный удар по большевикам. Во-первых, учитывая внутреннюю слабость большевистского режима и отсутствие у красных крупных кавалерийских соединений, нам нужно закрепиться на рубеже Екатеринослав-Харьков-Царицын, при этом разместить в районе Харькова ударную конную группу в составе 2-3 казачьих корпусов и поставить казачкам задачу прорвать фронт, уйти в глубокий рейд по тылам красных, захватывая города, разрушая коммуникации, поднимая восстание, чтобы в завершении взять Москву. У меня как раз такой лихой генерал имеется. Вы, Антон Иванович, чего хорошо знаете, бывший командующий Донской армии генерал-лейтенант Мамонтов. Вы разрешили ему создать сводный казачий корпус. Он как раз сейчас занимается его формированием в Балашове. «Совершенно согласен с Владимиром Ильичем», — вклинился Врангель. «Я всегда выступал за то, чтобы собрать конницу в единый кулак и ударить в одном месте. А рейд по тылам красных — то, что нам сейчас и надо. Пока большевики будут пытаться преодолеть панику и наводить порядок в своих тылах, мы подготовимся к наступлению на Москву. К тому же там мужички, наверное, уже натерпелись от большевистского режима. Реквизиции и мобилизации им головы прочистили, так что поддержат казачков. Поэтому я, как командующий Кавказской армией, считаю, что мы должны взять Астрахань, вступить во взаимодействие с Уральской армией Верховного правителя России, адмирала Колчака на Востоке, дать возможность Каспийской флотилии войти в Волгу и нанести удар по направлению Саратов-Самара. А это может привести к крушению всего южного фланга Восточного фронта Красных. Армии Колчака сейчас, как я понимаю, не в состоянии перейти к активным боевым действиям, но Верховный сможет поддержать наше наступление. «Простите меня, господа, но позвольте мне сказать несколько слов в защиту плана главнокомандующего». Все обернулись на эти слова, сказанные тихим, но твердым и решительным голосом. Генерал-майор Кутепов, поставив бокал с недопитым шампанским на стол, подошел к карте и указал направление на Москву своими новенькими погонами генерал-лейтенанта. «На сегодняшний день, после взятия нашей армии Харькова и Екатеринослава, линия фронта с красными получила на левом фланге огромный выступ. При этом части добровольческой армии вплотную подошли к Курску, а части Донской армии — к Воронежу и Тамбову. Кутепов показал своими погонами на карте этот выступ. И как только его высокопревосходительство генерал Маймаевский возьмет Киев, фронт выровняется, и наши армии смогут наступать единым фронтом на территории между Днепром и Волгой. Я думаю, это будет нетрудно, так как на Украине идут постоянные смены власти, там сейчас воцарился Петлюра, и наши войска при продвижении на запад не встречают сильного сопротивления. Поэтому план его высокопревосходительства, главнокомандующего Антона Ивановича Деникина, кажется мне здравым и стратегически выверенным. Просто вначале нужно взять Киев и выровнять линию фронта до Житомира. К тому же его высокопревосходительство генерал Врангель совершенно прав. Взяв Астрахань, части Кавказской армии смогут выйти к Гурьеву, соединившись с частями Уральской армии верховного правителя России адмирала Колчака. И мы всем фронтом сомнем красных и возьмем Москву. Генерал-майор, прошу прощения, генерал-лейтенант Кутепов доклад закончил. Деникин изобразил аплодисменты. «Браво, браво, Александр Павлович! А вы не только прекрасный командир и смелый воин, вы еще, оказывается, и стратег. Благодарю вас за поддержку». Деникин немного помолчал и снова обратился к своим генералам. «Кто еще желает высказаться, господа?» «Разрешите, господин главнокомандующий?» Слащев понял, что наступил его черед. И если он сейчас не представит важные доказательства того, что наступать на Москву сейчас рано и губительно не только для армии, но и для всего белого движения, все случится так, как предсказывал его таинственный гость. Деникин с интересом посмотрел на Слащева. Смелые и неординарные решения этого молодого генерала не раз приводили руководимые им части к успеху. Главнокомандующий еще в январе 1918 года, когда командовал только дивизией, отметил для себя полковника Слащева, который был послан генералом Алексеевым на Северный Кавказ для создания офицерских организаций и пополнения кадрами добровольческой армии. Затем в отряде полковника Шкуро Слащев исполнял должность начальника его штаба. И все операции, которые он планировал, увенчались успехом, несмотря на исключительную их дерзость. Деникин знал, на что способен этот офицер. Недаром он поручил именно Слащеву взятие Крыма. И он справился блестяще. «Слушаем вас, Яков Александрович, очень внимательно слушаем». Слащев вышел вперед и подошел к карте. «Как говорил один мудрец, истина всегда посередине. В данном случае правы и неправы все. Антон Иванович прав в том, что надо наносить удар по Москве. Петр Николаевич и Владимир Ильич правы в том, что необходимо взять Астрахань, вступить во взаимодействие с Уральской армией Верховного правителя России адмирала Колчака на Востоке. Александр Павлович», — Слащев кивком головы изобразил поклон в сторону Кутепова, «прав в том, что надо выровнять линию фронта до Житомира. И все же каждый из здесь присутствующих в чем-то не прав. Я сейчас объясню, в чем именно. Итак, первый минус, о котором здесь уже упоминал генерал Юзефович, малый мобилизационный ресурс наших армий и небольшая численность вооруженных сил Юга России. Мы, господа генералы, начинали создавать добровольческую армию из офицерских частей. Это была наша основная ударная сила. Высокий дух офицерских полков, марковцев, корниловцев, алексеевцев, дроздовцев, позволял нам одерживать замечательные победы. А сейчас мы вынуждены будем объявить мобилизацию. Добровольцев нам явно не хватает. Мы действительно сегодня не способны контролировать растянутые коммуникации и удерживать протяженный фронт. Мобилизация означает снижение мотивации наступающих войск, а также падение уровня дисциплины. Второй наш минус. При наступлении на Москву мы оставляем у себя в тылу довольно большую армию некоего батьки Махно. Простите меня, Яков Александрович, но разве можем мы беспокоиться о какой-то там банде, пусть и довольно многочисленной? Генерал Шкуро на голову разбил Махно и отбросил его банду в Херсонские степи. Деникин перебил Слащева и подошел к карте, указав, куда именно Шкуро отбросил махновцев. Слащев улыбнулся. «Ваше высокопревосходительство, это не совсем так. Махновцы — это те же украинские крестьяне. Они ведут партизанскую войну с нашими войсками. Днем они с оружием в руках нападают на наши части, а вечером это уже мирные жители. Они мгновенно рассыпаются и так же быстро вновь собираются в свои отряды. Они нападают из засад, и всюду их поддерживает население. И когда мы пойдем на Москву, эти банды моментально начнут громить наши тылы, мешать подвозу продовольствия, фуража и боеприпасов. Мы вынуждены будем отвлекать на противодействие Махно целые дивизии с фронта. Те самые дивизии, которых нам не хватит для окончательной победы над большевиками. Далее, на нашем левом фланге украинские части Петлюры. Кстати, его мы почему-то атаманом не называем, хотя он такой же бандит, как и Махно. И Махно постоянно громил петлюровские части. Так вот, мы сейчас вроде бы заручились поддержкой Петлюры. Почему бы не заручиться точно такой же поддержкой Махно? Мне стало известно, что он поссорился с красными. Вот как? — удивился Деникин. — Откуда такие сведения, голубчик? — Да, это крайне интересно, — подтвердил Сидорин. — Насколько мне известно, этот Махно доставил нашей армии много неприятностей, находясь в подчинении большевиков. Слащев сделал жест рукой, как бы призывая всех успокоиться. — Господа, немного позже я вам представлю все свои источники информации, но вначале прошу дать мне договорить. Он сделал паузу и потом вновь продолжил. Итак, я предлагаю столкнуть лбами Петлюру и Махно. Они ненавидят друг друга. Вот пускай и бодаются у нас за спиной. Главное, чтобы Махно не воевал с нами. Петлюровские части и так называемая Галицийская армия — это потенциальные предатели. Сколько бы мы с ними не заключали союзы, они постоянно будут предавать нас. У них там, на Украине, сразу три государства. Они сами между собой не могут поделить, кому царствовать. Вот и пускай они у себя колобродят. Позже мы наведем там порядок, а пока лишь бы они нам не вредили. И, наконец, последнее. Мы ограничиваемся чисто военными решениями. А я, хотя и выступаю категорически против политики, на этот раз считаю, что необходимо политическое решение. Так вот, в тылу у большевиков регулярно вспыхивают крестьянские восстания. Или на Дону, где против красных выступали казаки. А почему? Да потому что землю-то крестьянам большевики дали. Но политика военного коммунизма, которую они теперь проводят у себя, породила массовое недовольство советской властью. Красные осуществляют военную блокаду сел, применяют систему заложников, устанавливают денежные и материальные контрибуции. Исходя из этого, в противовес красным, нам нужно оставить крестьянам на освобожденных от большевиков территориях землю, которую им отдали. Пусть пока пользуются. Иначе откуда мы возьмем продовольствие? — Позвольте, — посмешался Врангель. — А как же право частной собственности? Как же поместья и поля? Многие наши офицеры нас не поймут. Мы же как раз сражаемся с большевиками против их грабительской политики, которую эти голодранцы проповедуют. Слащев усмехнулся. — Извините меня, Петр Николаевич, я же не говорю, что это навсегда. Мы объявляем реквизиции у тех же помещиков и скотопромышленников. Забираем у них лошадей и продукты. Фабрикантов амуницию заставляем покупать. И они очень недовольны действиями наших интендантов. А мы им векселя разные выписываем, долговые обязательства. Зато крестьяне нам сами все будут поставлять, лишь бы землю у них не отобрали. Но выпишем те же векселя нашим дворянам, что после войны им все вернем с процентами. Зато механизм поставок войска будет намного проще. А главное, крестьяне перестанут поддерживать красных. И самое главное, здесь уже говорилось о нашем наступлении сразу по трем расходящимся направлениям. Я также считаю, что это распыляет и без того малые силы трех наших армий. После взятия Киева все равно будет необходимо накопить силы для похода на Москву. А чтобы красные не подготовились к контрнаступлению, как раз и будет очень удачным рейд генерала Мамонтова в тыл к красным. Заодно это будет проверка наших предположений, так сказать, разведка боем. Если правота Петра Николаевича, Слащев повернулся в сторону Врангеля, подтвердится, то мы повторим подобный прорыв, но уже силами двух армий, Донской и Добровольческой. Только в одном направлении — на Москву. А тем временем Петр Николаевич сможет взять Астрахань и с Божьей помощью воссоединиться с армией адмирала Колчака. Так что, по большому счету, правы здесь все. Просто нужно определить последовательность наших действий. Вот так примерная мысль в общих чертах. Слащев отошел от карты и, наконец, выпил шампанское, взяв с собой бокал со стола, куда он его перед этим поставил. Деникин был поражен. Сегодня впервые Слащев выдвинул идею не тактического, а стратегического масштаба. И он понимал, что генерал прав. Но отказаться сейчас от своей идеи и не идти немедленно на Москву — нет. На это главнокомандующий пойти не мог. В конце концов, он спросил только совета, а принимать решение — это его право, его прерогатива. Но тут Слащев, как бы угадав настроение Деникина, внезапно повернулся к нему и негромко сказал: «Антон Иванович, я все понимаю, но я обещал вам открыть источники своей информированности. К сожалению, я не могу это сделать на совещании. Позвольте переговорить с вами конфиденциально». И, обернувшись к остальным генералам, продолжил: «Прошу простить меня, господа офицеры, но в данном случае речь идет не о недоверии кому бы то ни было. Речь идет о вещах, которые я сам с трудом принял и до сих пор не могу до конца поверить, что такое возможно. Но факт остается фактом. Отныне я могу получать любые, я подчеркиваю, любые сведения о действиях красных». Врангель удивленно приподнял брови. «Вы, Яков Александрович, не с дьяволом часом заключили сделку?» Слащев рассмеялся. «Ради спасения Отечества я, Петр Николаевич, конечно, продал бы и душу. Но все гораздо сложнее. Нет, это не дьявол, это человек. Но весьма необычный. Вы же про господина Распутина слыхали? Так вот, этот самый Распутин просто жалкий комедиант по сравнению с тем, кого мне довелось увидеть и кого мне посчастливилось узнать. Но, повторяю, господа, сегодня я не могу вам все рассказать. Скажу только одно. Еще лет 20 назад мы не знали, что такое синематограф. 10 лет назад только появились первые аэропланы. Мы видели, как были изобретены телефоны и радио. А пулемет для нас сегодня обычная вещь. Хотя полвека назад это была фантастика. Вот и сейчас я столкнулся с явлением того же порядка. Явлением, которое, возможно, объяснят господа профессоры каких-либо академий. А я просто использую. Поэтому я прошу оставить меня наедине с главнокомандующим. И обещаю немного позже посвятить вас во все подробности. Поверьте, господа, во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Всему свой час, и время всякому делу под небесами, время молчать и время говорить. Нет, мы, конечно, понимаем, что вы, Яков Александрович, вновь затеяли какую-то авантюру, но на этот раз ваша авантюра слишком глобальна. Начал было Романовский, но внезапно его перебил Деникин. Позвольте, Иван Павлович, мне решать степень глобальности авантюры генерала Слащева. Благодаря его авантюризму Крым был очищен от красных менее чем за месяц, почти без потерь. И, будучи начальником штаба Ушкуро, именно Яков Александрович спланировал разгром этого бандита Махно. Никто ранее не мог с ним справиться. Так что, если такие авантюры позволят нам взять Москву, я только за. Прошу извинить меня, господа». Генералы кивком головы изобразили поклон и стали по одному выходить из залы. И лишь Врангель, задержавшись у двери, бросил на Слащева долгий оценивающий взгляд. Когда все вышли, Деникин спросил: «Вы, Яков Александрович, наверняка хотели сказать мне что-то очень важное. Раз это что-то, никто из присутствующих на совещании не должен был услышать. Я правильно понял?» Слащев оперся о стол. Ему было все еще тяжело стоять. Незажившая рана постоянно беспокоила его. Снова начинался приступ боли. «Позвольте присесть, ваше высокопревосходительство. Еще не оправился от ран». Деникин подвинул ему кресло. «Да, конечно. Садитесь, генерал. Садитесь и рассказывайте». Слащев тяжело опустился в кресло. Тыльной стороной ладони отер со лба бисеринки пота и, опустив руки на колени, устало сказал: «Все верно, Антон Иванович. Вы правильно поняли. Если вы не хотите, чтобы за вашей спиной случился заговор, то выслушайте меня со всем вниманием.